Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, говорю, так и быть, говорю, я принимаю, только уж у меня ни-ни-ни, уж у меня ухо востро, уж я и точно бывало, как прохожу через департамент, просто землетрясение, все дрожит и трясется, как лист. Городничие и прочие трясутся от страха. О-хо-хо-хо, я шутить не люблю! Я им всем задал остраску. Меня сам Государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой? Я не посмотрю на кого. Я говорю всем. Я сам себя знаю, сам. Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут, сейчас, фельдмарш. Ой! О! Хлестаков поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками. Городничий подходит и трясется всем телом, силится выговорить. Ава-ва-ва-ва-ва-ва. Что такое? Ава-ва-ва-ва. Не разберу ничего, все вздор. Шестого превосходительства. Не прикажете ли отдохнуть? Вот и комната, и все, что нужно. Вздор отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть. Ой, завтрак у вас, господа, хорош. Я доволен. Ах, Лабардон! Лабардон! Выходит в боковую комнату, за ним городничий.